Глава 18. Еще одна изнанка. Каникулы подходили к концу. Мне предстоял проверочный экзамен для поступления в Ровенскую реальную гимназию. Это было заведение особенного переходного типа, вскоре исчезнувшего. Реформа Д.А. Толстого, разделившая среднее учебное заведение на классические и реальные, еще не была закончена. В Житомире я начал изучать умеренную латынь только в третьем классе, но за мною она двигалась уже с первого. Ровенская гимназия, наоборот, превращалась в реальную. Латынь уходила класс за классом, и третий, в который мне предстояло поступить, шел уже по реальной программе, без латыни, с преобладанием математики. Только уже в Ровно из разговоров старших я понял, что доступ в университет мне закрыт, и что отныне математика должна стать для меня основным предметом изучения. Во время проверочного экзамена я блестяще выдержал по всем предметам, но измучил учителя алгебры поразительным невежеством. Инспектор в недоумении, качая головой, сказал отцу, ожидавшему в приемной: «Мы его, пожалуй, примем, но вам лучше бы пустить его по классической». Это, конечно, было совершенно верно, но не имело никакого практического смысла. Мой отец, как и другие чиновники, должен был учить детей там, где служил. Выходило, что выбор дальнейшего образования предопределялся не умственными склонностями детей, а случайностями служебных переводов наших отцов. Уже вследствие этой наглядной несообразности реформа Д.А. Толстого была чрезвычайно непопулярна в средних кругах тогдашнего общества и, без всякого сомнения, сыграла значительную роль в оппозиционном настроении застигнутых ею молодых поколений. Однажды вскоре после моего экзамена у отца собрались на карточный вечер сослуживцы и знакомые. Это было чуть ли не единственное удовольствие, которое отец позволял себе, и очень скоро у него подобралась компания партнеров. Тут был подсудок Кроль, серьезный немец с рыжеватыми баками, по странной случайности женатый на русской поповне. Был толстый городничий Демский, последний представитель этого звания, так как вскоре должность городничих была упразднена. Доктор Погановский, добродушный человек с пробритым подбородком и длинными баками. Тогда это было распространенное украшение докторских лиц. Пан Богацкий, секретарь опеки, получавший 18 рублей в месяц и державший дом на широкую ногу. Было еще несколько скромных обывательских фигур, серьезно предававшихся преферансу и немало не склонных ни к политике, ни к оппозиции. Жены их сидели с матерью в столовой и вели свои специально дамские беседы. Было сильно накурено и довольно скучно. За зелеными столами слышались обычные лаконические заявления. «Пас. Покупаю. 7 треф». Надо было ходить с короля. Во время перерыва за чайным столом, уставленным закусками и водкой, зашел общий разговор, коснувшийся, между прочим, школьной реформы. Все единодушно осуждали ее с чисто практической точки зрения. Чем виноваты дети, отцы которых волею начальства служат вровно? Путь в университет им закрыт, а университет тогда представлялся единственным настоящим высшим учебным заведением. Кто-то задался вопросом, как могло правительство допустить такую явную несообразность? Отец выписывал сын Отечества и теперь сообщил в кратких чертах историю реформы. Большинством голосов в Государственном Совете проект Толстого был отвергнут, но царь согласился с меньшинством. Последовало короткое молчание. Разговор как бы уткнулся в высокую преграду. «И все это, Катков, — сказал кто-то с легким вздохом. «Конечно, он», — прибавил другой. «Много этот человек сделал зла России», — вздохнул третий. Отец не поддакивал осуждавшим реформу и не говорил своего обычного «толкуй, больной, с подлекарем». Он только сдержанно молчал. Через некоторое время чаепитие кончилось, и партнеры перешли в гостиную, откуда опять послышалось. «Пас. Покупаю. 7 треф. Надо было ходить в Ренонс». Я вышел из накуренных комнат на балкон. Ночь была ясная и светлая. Я смотрел на пруд, залитый лунным светом, и на старый дворец на острове. Потом сел в лодку и тихо отплыл от берега на середину пруда. Мне был виден наш дом, балкон, освещенные окна, за которыми играли в карты. Определенных мыслей не помню. Из того, что я так запомнил именно этот карточный вечер, среди многих других, я заключаю, что я вышел тогда из накуренной комнаты с чем-то новым, смутным, но способным к росту. На вопрос, когда-то поставленный, по словам отца, философами, можно ли думать без слов, я теперь ответил бы совершенно определенно «да, можно». Мысль, облеченная в точное понятие и слово, есть только надземная часть растения. Стебель, листья, цветы. Но начало всего этого под почвой. В невидимом зерне дремлют возможности стебля, цветка и листьев. Их еще нет, над ними еще колышутся другие листья и стебли. А между тем там уже все готово для нового растения. Такие ростки я, должно быть, вынес в ту минуту из беззаботных, бесцельных и совершенно благонамеренных разговоров старших о непопулярной реформе. Перед моими глазами были лунный вечер, сонный пруд, старый замок и высокие тополи. В голове, может быть, копошились какие-то пустые мыслишки насчет завтрашнего дня и начала уроков, но они не оставили никакого следа, а под ними прокладывали себе дорогу новое понятие о царе, о верховной власти. Есть на свете солнце, месяц, звезды, грозовые тучи, царь, закон. Все это есть, и все это действует так или иначе, не почему-нибудь, а просто потому, что есть и что действует. Роптать на небесный гром глупо и бесцельно. Так же глупо роптать на царя. Тут нет вопроса, почему так, а не иначе. Глупая козявка и уносящий ее водяной поток, старая фигура у дома Калиновских и разбившая ее громовая стрела, наконец, неразумный больной и всезнающий могущественный подлекарь. Все эти взаимные отношения есть не почему-нибудь, а просто есть, были и будут от века и до века. Таково было устойчивое, цельное, простое мировоззрение моего отца, которое незаметно просочилось и в мою душу. По моему мнению, только такое мировоззрение есть истинная основа абсолютизма волею Божией. И до тех пор, пока совсем еще не прикосновенно это воззрение, сильна абсолютная власть. До этого вечера я и был во власти такой цельности. Стихийность, незыблемость, недоступность для какой бы то ни было критики распространялась сверху, от царя, очень широко, вплоть до генерал-губернатора, даже, пожалуй, до губернатора. Все это сияло, как фигура Черткова на пороге объятого трепетом уездного присутствия. Все это гремело благодетельствовала или ввергала в отчаяние не почему-нибудь и не на каком-нибудь основании, а просто так, без причины, высшую безотчетную волей, с которой нельзя спорить, о которой не приходится даже и рассуждать. Теперь невинный разговор старших шевельнул что-то в этой цельности. Моя личная судьба определена заранее. Университет для меня и тысячи моих сверстников закрыт. Это я чувствую как зло. И все признают это злом. Это было еще ничего, но этого могло не быть. Какое-то большинство в каком-то государственном совете этот проект осудило. Царь мог согласиться с большинством. Тогда было бы хорошо. Но он почему-то согласился с меньшинством. Вышла всеми признаваемая несообразность, которой могло не быть. И случилось это не просто потому, что гром есть гром, а царь есть царь. Нет. Все это наделал в числе другого зла какой-то неведомый Катков. Передо мной вскрывалась изнанка крупного жизненного явления. Дом казался цельным и вечным. Пришли какие-то люди, сняли одно крыльцо, приставили другое и при этом обнажили старые столбы, заплесневелые и подгнившие. И вышло, что дом не вечен, а сделан, как многое другое. Теперь из-за цельного представления о власти земного бога выглянул простой Катков, которого уже можно судить и осуждать. Должно быть, это смутное ощущение новой изнанки сделало для меня и этот разговор, и этот осенний вечер с луной над гладью пруда такими памятными и значительными, хотя мыслей словами я вспомнить не могу. И даже более, довольно долго после этого самая идея власти, стихийной и не подлежащей критике, продолжала стоять в моем уме, чуть тронутая где-то в глубине сознания, как личинка трогает под землей корень еще живого растения. Но с этого вечера у меня уже были предметы первой политической антипатии. Это был министр Толстой и, главное, Катков, из-за которых мне стал недоступен университет и предстоит изучать ненавистную математику.